Глава 43. Применение процесса «Подъем по эмоциональной руководящей шкале». Как заниматься этим процессом? Когда вы знаете, что испытываете довольно сильную негативную эмоцию, постарайтесь определить, что собой эта эмоция, чувство представляет. Другими словами, целенаправленно подумайте о том, что вас беспокоит, прежде чем давать конкретные названия эмоции, которую испытываете. К процессу «Подъем по эмоциональной руководящей шкале» вы можете обращаться вне зависимости от настроения. Но наиболее всего он будет полезен, если вы испытываете крайне негативные эмоции. Рассмотрите две крайних позиции на данной шкале. Смотрите главу 22 «Ваша точка притяжения и фактор освобождения», раздел «Эмоциональная руководящая шкала от принятия до противодействия». И задайте себе, например, такой вопрос: «Силу, могущество или бессилие я ощущаю?» Вы можете в действительности не испытывать ни того, ни другого. Ваша цель – выяснить, какой из эмоций ваше состояние ближе. Например, эмоция, которую вы испытываете, ближе к бессилию. Тогда можно продолжать процесс определения. Спросите себя, это больше похоже на бессилие или на безысходность? Предположим, вы все еще считаете, что эту эмоцию следует назвать бессилием. Тогда продолжайте спрашивать себя, это чувство больше похоже на бессилие или на беспокойство? И вот так, задавая себе вопросы, вы вскоре сможете определить с довольно большой точностью, какую именно эмоцию вызывает у вас та или иная ситуация. Когда вы определите позицию, занимаемую вами на эмоциональной руководящей шкале, смело переходите к следующему шагу. Сейчас ваша задача постараться прийти к мыслям, которые позволили бы вам почувствовать хоть некоторое облегчение. Очень полезно во время процесса произносить свои мысли вслух или записывать их. Так можно точнее определить, что именно вы чувствуете. Когда вы осознанно пытаетесь вызвать в себе эмоцию, которая может дать вам некоторое облегчение, то тем самым начинаете избавляться от противодействия. Этот процесс позволит вам постепенно подняться вверх по вибрационной шкале и обрести более позитивный настрой. Помните, что улучшение настроения означает избавление от внутреннего противодействия. А избавление от противодействия, в свою очередь, говорит о том, что вы все больше и больше открываетесь для принятия своего желания. Итак, начните с того уровня эмоциональной руководящей шкалы, на котором вы сейчас находитесь. Представьте себе эмоцию, которую, как вам кажется, вы в данный момент испытываете. Теперь постарайтесь найти нужные слова, которые могут перевести вас в другое, чуть менее противодействующее эмоциональное состояние. Помните, вы не можете сразу получить доступ к эмоциям, которые сильно отличаются от тех, что вы испытываете в данный момент. Сегодня вы, возможно, проведете весь день, предаваясь привычной эмоции, но уже завтра попытайтесь прийти к новой внутренней установке, даже если речь идет о совсем небольшом улучшении. Если негативная эмоция, которую вы испытываете, не слишком сильна и появилась сравнительно недавно, то вы сможете очень быстро подняться по вибрационной шкале. Но если вы попали под власть очень сильного чувства или оно мучает вас уже довольно долгое время, может быть даже несколько лет, то не исключено, что вы потратите целых 22 дня, чтобы подняться до самого верха. Каждый день вы будете преодолевать еще один уровень, постепенно улучшая свою эмоциональную установку. Но 22 дня – не такой уж большой срок, чтобы преодолеть огромное расстояние между бессилием и могуществом. Это не слишком высокая плата за новую жизнь, особенно для человека, который долгие годы испытывал горе, неуверенность и страх. Теперь вы знаете, что ваша цель – просто прийти к немного более позитивной эмоции. Мы искренне надеемся, что процесс «Подъем по эмоциональной руководящей шкале» освободит вас от негативных эмоций, которые мучили вас долгие годы. И если вы будете осторожны и последовательно избавляться от противодействия, которое сами того не ведая накапливали долгие годы, то ваша жизнь постепенно начнет изменяться к лучшему, и многие проблемы исчезнут из нее, как будто их и не бывало.